Димку я увидела сразу. Уж слишком он выделялся в толпе темным взглядом, непокрытой головой и дорогим пальто на широких плечах. Гордеев стоял на перроне, поглядывал в сторону выхода из подземки и нервно курил, вскидывая к глазам руку с часами на запястье. И только заметив меня, натянул на скулах желваки и важно шагнул в вагон. «Быстрее, девушка, через минуту отправления. Давайте ваши документы и билет». Я показала симпатичной проводнице билет и забежала в вагон. И только очутившись внутри поезда, поняла, что нахожусь в СВ и растерялась, заподозрив неладное. Не знаю, о чем я думала, когда говорила с Игорем, когда спешила на вокзал и представляла себе командировку, но уж точно не о том, что окажусь с Гордеевым на пути в другой город в одном купе. Честное слово. Ведь в одном? Или все же есть удача на земле? Я посмотрела на билет и осторожно подошла к купе под номером 6. Распахнув раздвижную дверь, уставилась в середину. Точно, двухместная, повышенной комфортности, мягкая и чистая, совсем непривычный народу плацкарт. Ну кто бы сомневался, это же Гордеев. Ноздрей коснулся знакомый запах морозной свежести с ноткой тепла и особый аромат мужского присутствия. Гордеев снял пальто и оглянулся. Взглянул мрачно. Сам он наверняка пришел к посадке вовремя и уже успел расположиться. На вешалке в полупрозрачном чехле висел костюм. Туда же отправилось и пальто. На столе стояла бутылка минеральной воды и лежала пачка сигарет. Я посмотрела на нее и сказала не впопад, как будто мне сказать больше было нечего. «Не знала, что ты куришь». «Иногда. Редко». Димка повернулся, протянул руку и вкатил в купе мой чемоданчик, который от волнения все никак не удавалось втащить. «Здравствуй, Малинкина. Ты бы еще завтра приехала, тогда бы точно навстречу успела. Сначала буряк с ногой, потом ты. Я тут посидею с вами, никакой организованности». «Что? И это он мне говорит? Той, кто, можно сказать, старается на пределе своих возможностей?» Я втиснулась в купе за чемоданчиком, все еще тяжело дыша от спешки. Плечи Гордеева загораживали проход. Следом заглянул какой-то мужик, назвав меня Аней, и Димка с холодным раздражением закрыл перед ним дверь. «Вы ошиблись с девушкой, уважаемый. Всего доброго». Вот хотелось вспыхнуть от его слов о неорганизованности, но, стиснув зубы, промолчала. «Нам еще вместе ночь ехать. И так друг друга терпеть не можем. Зачем и без того накалять обстановку? В какой-то мере он прав, причины не всегда оправдывают следствие. Но я же не виновата, что об этих причинах узнала всего несколько часов назад. А поздороваться все же придется, как ни крути. Хорошо, что можно вспомнить о субординации». «Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Но ведь успела же. Я, в отличие от вас, поездку не планировала, как и визит к парикмахеру. У меня на вечер были совершенно другие планы». «Да? И какие же? Хочется узнать, чем живут мои сотрудники, когда решается судьба отдела». «Метка. Можно сказать, в яблочко». Димкина бровь поднялась, глаза сверкнули, и я отвернулась. Переставив чемоданчик, сняла шапку, пуховик и убрала одежду на вешалку. «Не думаю, что вам на самом деле это интересно. И если честно, я удивлена, что мы едем в одном купе. Мог бы хоть предупредить». Буркнула. «Да уж, субординации надолго не хватило». «А что бы это изменило? Я собирался ехать с Игорем, а не с тобой». Услышала справедливое в ответ. «Могла сама позвонить и спросить». «Да очень надо». Но удивлена или нет, а поезд тронулся, и мы с Гордеевым сели. Мимо помчались дома. Вопросов на языке вертелось множество, и все рабочего характера, которые желательно было бы обсудить. Я по-прежнему ничего не знала о личности заказчика, о месте встречи и о том, будут ли на этой встрече конкуренты. Вот только с чего начать разговор с начальником, когда он сидит и смущает своего инженера прямым взглядом, придумать не могла. Сегодня Гордеев меня явно замечал. Вошла проводница и попросила билеты. Заулыбалась Димке, предлагая привлекательному пассажиру, у которого в соседках оказалась не жена, как она в первую очередь успела подумать, кофе, чай и меню из вагона ресторана. Я чай тоже ужас как хотела и даже собралась было спросить, почем стаканчик, но вспомнив, что нахожусь в вагоне СВ, а наличность в кошельке скудная, решила разжиться кипятком самостоятельно, благо додумалась чашку прихватить с собой. Додуматься-то я додумалась, но вот пойти так и не решилась. Прошел час, а странная пауза в разговоре затянулась. Так и сидели мы с Гордеевым молча, пока вдруг не отозвался звонком его сотовый. Голос из телефона послышался женский, и Димка тут же вышел из купе. Закрыл за собой дверь, а я вздохнула. Без его темного взгляда, пришпилившего меня к месту, почувствовала, что будто из полыньи вынырнула, и захотелось оглядеться. Оставшись одна, расстегнула чемодан и достала еду. Сняла сапоги и переобулась в тапочки. В поездах мне приходилось ездить не раз, так что об удобстве передвижения на отечественных железных дорогах я знала не понаслышке и не собиралась истязать себя дискомфортом. Я так быстро собиралась в дорогу, что не успела дома как следует просушить волосы. Лишь обмахнула феном и в косу заплела, спрятав под шапку. Сейчас же расплела их и перебросила на плечо. Достала футболку и спортивные брюки. Есть хотелось ужасно, и, покусившись на мамин пирожок, выглянувший из пакета, я уже ухватила его за кончик и приготовилась надкусить, как вдруг Гордеев вернулся. Не знаю, о чем он там говорил с неизвестной девушкой, но, войдя в купе, телефон он совсем отключил и спрятал в карман пальто. Снова сел, весь из себя лощеный и дорогой, даже в тонком джемпере и джинсах, и то ли от его холодного лоска, а то ли от прямого карего взгляда «есть пирожок» я передумала. Так и вернула нетронутым на место. В купе стало тихо, лишь мерно стучали колеса и покачивался вагон. Шелестел под моей рукой пакет. Я знала Гордеева большую часть своей жизни, помнила его по школе и университету, пока он не уехал. Видела на работе в компании важных гипов и директоров, интересных женщин. Я должна была догадаться, чем именно его смутит мое присутствие. Почему, откинувшись плечами на мягкую спинку сиденья, он будет смотреть на меня так, словно не верит, что это я нахожусь рядом с ним. Мда, уж в двухместном купе надо ездить либо супружеским паром, либо незнакомцем, иначе о личном комфорте можно забыть. Димка посмотрел на мою юбку, на сброшенные с ног сапоги, скользнул взглядом по кофточке и моему ужину. И если бы мы находились в офисе, я бы стерпела. А тут вдруг увидела себя его глазами, и пространство вокруг стало слишком тесным. «Слушай, Гордеев, хватит на меня смотреть так, как будто от меня чесноком разит. Я не напрашивалась ехать с тобой в командировку, и в вашу компанию «Гарант» попала случайно. Да, я мать-одиночка, и у меня есть дети. Это что, преступление? Да, мне нужна эта работа, и я как могу стараюсь быть полезной». «Ну давай, скажи уже мне в лицо, что я тебе не нравлюсь, и забудем. Как-нибудь переживу. Или переведи из отдела. Только я такая, какая есть, и другой не буду». «Я знаю, Малинкина». «А если знаешь, тогда почему Петухову с тобой не взял вместо Игоря? Было бы с кем поболтать и разделить светский ужин в вагоне-ресторане». «А ты почему не пойдешь?» «А мне не по карману. У меня вон», — кивнула головой, — «все с собой». «И не косись на мои пирожки, хочу и ем, понял?» Взяла, наконец, пирожок и откусила. «У меня нет папы-директора. Что заработало, то и мое». В пакете лежали яблоки, я достала одно и захрустела уже без стеснения, отвернувшись к окну. Надоело. То видит он меня в первый раз, видите ли, то я, оказывается, неорганизованная. Да чихать я хотела на всяких снобов. За окном уже стемнело, и ничего нельзя было разглядеть. Купе горел свет, и чтобы не смотреть в отражении на Димку, пришлось смотреть на себя, такую гордую и неприступную. «Он что, никогда тебя не искал, не помогал?» «Ну и вопросец. Я чуть не поперхнулась». «Кто?» — обернулась с открытым ртом. «Кирилл». Я напряглась, отложив яблоко в сторону. Взглянула подозрительно, сощурив глаза. «А тебе-то что до этого, Гордеев? Как будто ты сам не знаешь». «Не знаю, мы с Кириллом давно не общаемся». «Вот и мы не общаемся. Понятия не имею, о ком ты говоришь. Это мои дети были и будут». Гордеев смотрел мне в лицо, я тоже. Так и сидели оба, разделенные маленьким столиком, словно два лука с натянутой тетивой. А глаза у него все-таки красивые, у Димки. Лицо вроде бы холодное, гордое, а глаза, как теплый чай снежной зимой, если подпустит к себе, согреет. Не зря Леночка так старается к ним подобраться поближе. И губы точно прорисованные, права Наташка. Хоть и заносчивый гордец, а привлекательный, с этим не поспоришь. «Почему ты мне отказала, Малина?» «Что? Как когда?» Я даже растерялась от такого вопроса. Это он сейчас о чем говорит? В 10 классе. До того, как стала встречаться с Мамлеевым, я пригласил тебя в кино, но ты не пошла. Вот ведь вспомнил, нашел момент. Не помню уже, это давно было. А если правду? Правду. Я замялась. Времени прошло немало, пожалуй, можно и признаться. Ты Фиякиной очень нравился. Не могла я пойти, она бы месяц ревела. Ну и дура. Кто, Наташка? Димка сидел, сложив руки на груди, и смотрел на меня. При чем тут Фиякина? Ты? Я не сразу поняла, что он сказал. А когда поняла, задохнулась от возмущения, не найдя слов. Вскочила, глядя на парня сверху вниз. Знаешь что, Гордеев? Что? Пошел ты в задницу, умник. Дуру он нашел. Потому что ты мне не нравился, ясно? Каким был в школе гусем, таким и остался. Даже в кино пригласить нормально не мог. Билеты он купил, идем. А ты меня спросил? Как ты вообще до Малинкиной снизошел? Сказав все это, фыркнула, сбросила с ног тапочки и легла на свое место. Отвернулась к стене, сунув руки под подушку. Поезд набирал ход, я покачивалась под перестук колес, когда вдруг поняла, что не укрыта, а юбка обтянула оттопыренную пятую точку. Как глупо! Наверняка Гордеев сейчас на нее таращится. Я нахмурилась и быстро оглянулась, собираясь сказать парню что-то не очень умное, но Димка смотрел на мои щиколотки и ступни в тонких колготках. И я не нашлась, что сказать. Встала, взяла футболку и брюки и пошла в уборную переодеваться. «Нет, вы только подумайте, какой злопамятный вспомнил он. Дуру нашел. Общество мое ему не нравится. Когда за одной партой 4 года сидели, не возмущался. Списывать не давал, но остальным делился, помню. Малиной обзывал, за что получал. 10 лет проучились в одном классе, а он нашел, о ком спросить. О Мамлееве. Как будто слухи, которые обо мне ходят, самые интересные на свете». «Еще бы пожалеть вздумал, я бы ему и не так ответила. Слава богу, здоровье есть, а детки так вообще ягодки, в меня удались. Да мы живем лучше всех, вот заработаю командировочные и куплю себе брендовую юбку». Хотя насчет Кирилла странно. Неужели Димка не соврал, и они совсем не общаются? Все-таки родственники. Ладно, в школе не дружили, не сошлись характерами, но мы все уже давно из школы выросли, а тут как-никак двоюродные братья». «Он что, никогда тебя не искал, не помогал?» «А чего меня искать-то? 200 километров на север, и вот она, деревня Гвоздюкино. Почти первозданная красота. На карте, конечно, найти сложно, но если постараться, то можно. Только я Кирилла предупредила, появишься, дед старое любимое ружье в сенях хранит, от всяких проходимцев добро бережет. Так солью между ног пальнет, вообще никогда не женишься». Правда, он тогда лишь на телефонный разговор и решился. Просил понять и подождать. «А теперь помощь нам не нужна», — так и сказала Мамлееву в лицо, когда он год назад нарисовался. «Мы как раз с детьми только из деревни вернулись. Квартиру побоялся прийти, поджидал у остановки. Трус!» «Уф, сколько я до этой встречи разных дум передумала. И как буду выглядеть, и что скажу, когда увижу, а что он скажет». А когда встретились, так противно стало. А еще обидно, что не мой человек оказался совсем. И не ёкает сердечко, и не трогает ничего в груди, и даже не болит. Неужели эту дерганую худосочную жердь я когда-то любила? Тьфу! Ведь смотреть-то не на что, одно позерство. Правду говорит поговорка, любовь зла. А вот почему Димка дурой обозвал, не поняла. Я вошла в уборную и закрыла дверь. Посмотрела на свое лицо. После разговора с Гордеевым щеки просто горели. Вот ведь и не нравится он мне, а смутил так, что чуть язык не проглотила. Тоже мне устроил гляделки. Умывшись, переоделась, взяла одежду и вышла в тамбур. Не успела открыть дверь в спальную зону, как проход загородил незнакомец. Мужчина был лет на 10 старше и килограммов на 40 тяжелее. Он явно меня с кем-то спутал, потому что вдруг схватил за плечи и выдохнул в лицо, счастливо ощерившись. «Анюта, привет! Помнишь меня? Это же я, Жека! Ну!» Жеку я видела первый раз в жизни и совершенно точно знать не знала. «Простите, мужчина, но я не Аня, вы ошиблись». Я попыталась освободиться из рук незнакомца и обойти его, но где там? Пальцы только сильнее сжались на плечах и меня встряхнули. «Да ладно тебе выкобедиваться, Анька! Лето, море, Анталия и ночь любви!» «Я, конечно, тогда не просыхал, но тебя запомнил. 2 года прошло, забыть не могу. А тут на тебе, судьба свела, Анька!» «Мужчина, прекратите немедленно!» От мужика пахло спиртным, но был он вполне себе вменяем, чтобы запросто вжать меня в угол, что, кажется, и собирался сделать. «Уберите руки!» Я бросила взгляд поверх плеча незнакомца в вагон. Там было тихо и пусто. Отряда купе нас отрезала дверь. Вспомнился милый сердцу плацкарт с чужими пятками в проходе и вечным храпом. «Вот тебе и минус вагонов СВ. Придушат, никто и не услышит. Да и неудобно как-то кричать на всю Ивановскую «убивают». Культурные же люди едут». Я выдохнула и постаралась ответить спокойно. Даже улыбнулась мужику приветливо, надеясь разрешить недоразумение. «Послушайте, уважаемый, меня зовут не Анна, и я никогда не видела вас прежде. Вы меня с кем-то спутали, и если хорошенько посмотрите, а лучше протрезвеете, вы это точно поймете». Мне не поверили. «Шутишь? Чтобы я и не запомнил такую красавицу?» Мужик хмыкнул. «Анют, я же на тебя всю наличку спустил. Свои...» Нецензурные выражения. «Потом заработанные кровные». Руки Борова скользнули на спину, и незнакомец попробовал притиснуть меня к себе. «Иди сюда, вернешь должок. Ишь, не помнит она меня. А когда кошелек стерва стащила и напоила, когда развела как лоха, помнила? Нет, Джека разводов на бабке не забывает и не прощает». «Эй, что вы делаете? С ума сошли? Сейчас же меня отпустите!» Я возмутилась, не на шутку испугавшись. Затрещала по шву футболка, улыбка с лица мужика исчезла, и он сердито задышал у моего лба, сгребая в охапку. «Не дай бог такой затащит в купе, кто меня найдет? И когда? Что я ему Борову сделаю?» Идея с криком о помощи уже не казалась неловкой, и я вскрикнула. Изловчившись, стукнула обидчика кулаком в лоб. Получилось не сильно, но мужик оторопел. Сдвинул брови, собираясь дать сдачи. «Ах ты, шельма синеглазая! Играть со мной вздумала! Что, не ожидала увидеть?» «Да что же это такое? Вроде бы среди людей еду, а как на необитаемом острове?» Футболка снова затрещала под натиском рук, волосы растрепались, и я затолкалась, пытаясь освободиться. И не заметила, как дверь в предбанник открылась, и мужик вдруг меня отпустил. Отшатнулся в бок, ударившись затылком о стену, а между нами встал Гордеев. «Что здесь происходит?» — спросил Димка и грозно надвинулся на мужика. «Ты отвечай! Разве я тебе непонятно сказал?» Это я привыкла видеть в однокласснике руководителя, а незнакомец не понял. Возмутившись, полез на парня пузом. Разозлившись, зыркнул на меня зло и выдал тираду вперемешку с матом. И про жаркий секс, и про Анталию, и про украденный кошелек с наличкой. И пальцем в меня тык, она, мол, Анька, мамой клянусь. И вроде радоваться надо, что Гордеев пришел, а стало так стыдно, словами не передать. Грязью в человека плеснуть легко, а ты попробуй отмойся, особенно когда оба смотрят подозрительно. И не хотела, а в глазах защипала. «Какая Анталия, Гордеев!» — пропищала мышью. «Да я дальше Гвоздюкина и не уезжала никогда. Я бы так не смогла, ты же знаешь. Ведь он знает». «Иди в купе, Маша, сейчас же, я сам разберусь». «Что, не нравится, когда баба рога наставляет? Заимел красотку, а она оказалась подстилкой? Сочувствую, брат». «Заткнись, сейчас я тебе расскажу, кто кому брат». Дальше я слушать не стала. Кинулась звать на помощь проводницу, потому что сзади раздался шум возни и громкие маты, но женщина уже и сама с охраной спешила к мужчинам, заметив потасовку. «Ой, мамочки, что же будет?» Пропустив компанию, я тут же побежала назад выручать Димку. За мной прибежал из купе друг Жеки, такой же нетрезвый тип Виталя, и мы все снова потолкались, перекрикивая друг друга. «Он не виноват! Парень не виноват, слышите? Отпустите Гордеева! Этот пьянчуга первый ко мне пристал! Да отпустите же его!» «Эй, она аферистка, арестуйте ее!» На деле оказалось, что Гордеев разбил мужику нос и скрутил вдвое, после чего нас всех допросили. Успокаиваться Боров не желал, и на его истеричное требование дать ему бумагу и ручку он будет жаловаться. Охранники не очень вежливо объяснили, что если пожалуюсь я, его заявлением можно будет заткнуть дыру в бачке общественного туалета. Так что либо он, как рыба под воду, по-хорошему уходит в свое купе и до конца пути не отсвечивает распухшим носом, либо они его сдают в руки полиции за дебош уже на следующей станции. «Малинкина, если я говорю идти в купе, это значит идти в купе. Какого черта ты снова там оказалась?» Грозно спросил Димка, едва за нами закрылась дверь, и мы снова остались одни. «А ты не командуй здесь, Гордеев, не на работе. Что же, прикажешь мне сидеть и ждать, пока тебя там отлупят? А вдруг ты драться не умеешь? Откуда я знаю?» «Лупила меня только ты, и то в далеком детстве. С тех пор я кое-чему научился. Так что не стоит впредь за меня переживать, сам разберусь». «Вот и не буду». «Вот и не надо». «Какой же ты упертый гусь!» «А ты...» Но кто я, Гордеев, договорить не успел, потому что я вдруг испуганно уставилась на его щеку, на которой красовалось пятно крови, и, потянувшись, коснулась щеки пальцами. В голове моментально вспыхнула мысль: это провал. Ведь если вместо солидного подрядчика к солидному заказчику приедут два техасских рейнджера в ссадинах, договор может и уплыть. «Ой, Димка, кажется, тебя ранили». «Где?» Гордеев скинул руку, накрыл ею мою ладонь, и тут сердце пропустило удар. «Так, стоп, постойте-ка, что оно сделало? А можно на пару секунд отмотать назад? Что-то я не поняла». «Так, вот я вижу кровь, поднимаю руку к лицу Димки, касаюсь гладко выбритой щеки пальцами, а вот Гордеев накрывает мою ладонь своею. Где-то за мгновение до этого мы встречаемся взглядами». «Ага, вот в этом самом месте все и случилось. Сердце пропустило удар». «Хм, что еще за ерунда?» Дверь в купе открылась, и на пороге возникла проводница с двумя стаканами чая. Мы с Гордеевым тут же отпрянули друг от друга, усевшись на свои места, а женщина заулыбалась. «Да ладно вам, голубки, чего смущаться-то? Я здесь и не такое видала. Я ведь сразу поняла, что вы вместе. Ох, молодежь, закрыться только не забудьте и не сильно шумите. У вас за стенкой серьезные люди едут, а стаканчики я утром заберу». Подмигнула нам многозначительно и вышла. «Чего? Это она сейчас о чем?» Мы с Гордеевым уставились друг на друга. На щеки снова пополз румянец. Ситуация и правда вышла неловкая, но так я не специально же. И драку спровоцировать думать не думала. И вообще, я бы сейчас отчаяние отказалась, что так уютно покачивается в стаканах, исходя парком. Вот только... Вздохнув, гордо отодвинула от себя свой стакан. «Ты как хочешь, а я пить не стану. У меня своя чашка и пакетики есть. Мне такой сервис не по карману». «Когда ты со мной по карману?» Холодно буркнул Гордеев, и не успела я взмутиться, с чего это он такой самоуверенный, как Димка объяснил. «В вагоне СВ чай включен в стоимость билета». «Правда?» Только и спросила, а рука уже сама потянулась к металлической ручке. «А, ну тогда ладно». Густые волосы мешали, и я убрала их с плеч на спину. Всыпала в чай 3 стика сахара и размешала. Боров Жека никак не уходил из мыслей. Я все еще боялась, что он вернется за Аней, но просить Гордеева запереть дверь было стыдно. «Малинкина, так и будешь сидеть?» «А что не так?» — не поняла я, отхлебнув из стакана напиток. Облизала губы. «Ммм, сладко». У Гордеева почему-то странным образом натянулись желваки. Он встал и достал свою сумку. Расстегнув ее, покопошился внутри и протянул мне футболку. «Держи. Не думаю, что у тебя есть еще». Заподозрив неладное, я опустила голову, взглянула на себя и ахнула. Боров Жека своими ручищами успел распустить мою собственную по швам. И сейчас я сидела перед Гордеевым, нескромно отсвечивая в прорехах той частью бюстгальтера, что граничила с беспределом. Почему-то взглянуть на себя в зеркало после драки даже мысли не возникло. «Переоденься, Малинкина, я пойду умоюсь. И закрой дверь на замок». Не глядя на меня, отчеканил Гордеев, взял полотенце и вышел из купе. Футболки у меня действительно больше не было, факт. Но надевать гордеевскую, идеально отглаженную и чистую, было неловко. Но не в свитерок же собственный влезать, когда в вагоне плюс 23. Из одежды у меня оставалось только платье, по-зимнему закрытое. То, в котором я была на собеседовании и которое собиралась надеть на встречу с заказчиком. Не сказать, что фонтан, но для помощницы сгодится. Ну как в платье спать-то? Время шло, чай остывал, и я решила не быть гордой. Сняв изорванную футболку, надела Димкину. Потянула носом у плеча. Пахло от футболки приятно. По-мужски пахло. Хм, вот если бы мне утром сказали, что я сегодня буду спать в одежде своего лапчатого босса, ни за что бы не поверила шутнику, а так глупо хихикнула. Нервы, что ли, после драки шалят? Вернулся Гордеев, и я свободно вздохнула, убедившись, что лицо у парня чистое, без ссадин и синяков. Он покосился на меня, сел и пододвинул к себе чай. Стукнул несколько раз ложечкой о стеклянные стенки стакана и отложил ее в сторону. И если бы у меня была с собой дорогая закуска, я бы ему ее предложила. Из вежливости и женской благодарности все же вступился за своего инженера. Но закуски не было, и я пододвинула к Гордееву пакет с пирожками. «Будешь? Ну, если хочешь, конечно». Гордеев не ответил, но пирожок взял. Спросил через пару минут. «Можно мне еще?» «Бери, конечно». «Сама делала? Вкусные?» «Нет, мама, я бы не успела, но я тоже умею, правда». «Вот и зачем?» — сказала. «Как будто ему важно это знать». Через 10 минут я уже грустно смотрела на почти пустой пакет, понимая, что, кажется, осталась без завтрака. Интересно, вот когда мой Лёшка вырастет, он тоже будет пищу не есть, а заглатывать, как удав? А вдруг это как-то по крови передается? Мамочки, я же его не прокормлю. После того, как допили чай и все съели, наконец-то по-человечески поговорили о тендере и заказе, обсудив рабочие моменты. Я показала Гордееву документы и на всякий случай еще раз уточнила позиции, что касается оборудования, сроков заказа и возможных уступок с нашей стороны. Как-никак конкуренты нарисовались, нужно быть ко всему готовыми. В том числе и к тому, чтобы выглядеть на фоне конкурентов как можно убедительнее. Время было уже позднее, день выдался сумасшедший, и я зевнула, прикрыв рот ладонью. Гордеев тут же убрал документы в папку. «Ладно, Малинкина, разберемся на месте, а сейчас давай спать. На часах почти полночь». «Давай», — согласилась я. Димка вздохнул, посмотрел на меня с хмурой тоской и вдруг стянул с себя джемпер, оставшись в одних джинсах. Аккуратно его сложил и потянулся к вешалке, заиграв загорелыми бицепсами и крепкими плечами, а я как зевала, да так и застыла, неприлично распахнув глаза. «Нет, не может быть!» Этого просто не может быть. Потому что хотите верьте, а хотите нет, я узнала этот торс. И принадлежал он мужчине из моих снов. Да я бы узнала его из тысячи. Да, сейчас на нем не было капель воды, но был он все таким же рельефным и идеальным. И что происходит вообще? Выглядела я, должно быть, в этот момент полнейшей идиоткой, потому что Димка вдруг посмотрел на меня озадаченно и, вскинув бровь, спросил: «Малинкина, с тобой все в порядке?» «А?» Я с трудом оторвала взгляд от груди парня и уткнулась в карие глаза. «Такое чувство, что ты никогда не видела раздетого мужчину». Я по-прежнему туго соображала, как такое может быть. «Как он мог пробраться в мои сны? Ведь это же невозможно!» «Почему? Видела?» Темный взгляд Гордеева сузился, а ухмылка вдруг стала злой. «До сегодняшнего дня я в этом не сомневался». «То есть?» Димка молчал, я тоже. Так и ехали, покачиваясь, глядя в глаза, пока он не спросил. «Малина, у тебя что, кроме Мамлеева, никого не было? 5 лет ведь прошло». «Нет». На самом деле прошло больше, почти 6. Да и с Мамлеевым-то у нас 2 раза всего было, и не самых удачных. Но это в чем я сейчас призналась? И кому? Непонятное наваждение схлынуло, и я пришла в себя. Эй, он что, совсем опупел о таком спрашивать? Смеяться надо мной вздумал. У него-то уж точно опыта хватает. То он с Леночкой хороводится, то с блондинкой обнимается. Я уже молчу про невесту. А Малинкина, значит, не нужна никому. Годится только, чтобы кофе принести. Я вскочил из сиденья, натянувшись струной. «Малина, ты чего?» — поднял глаза Димка. «А ничего. Иди ты, Гордеев, со своими вопросами знаешь куда». «И куда же?» «В жопень. Какое тебе дело вообще, был или нет? Сначала он меня в первый раз видит, потом я, оказывается, дура, потом юбка моя ему не нравится и пирожки». «Ну почему? Пирожки мне очень даже понравились». «А еще про личную жизнь ему расскажи, не сомневался он». «Да пошел ты в тридесятое, сноб, и футболку свою забери, обойдусь как-нибудь». Видимо, злость во мне вскипела не на шутку, потому что я, не думая, стащила через голову футболку и швырнула ее в лицо парню. Швырять было недалеко, и предмет одежды повис на голове Гордеева тряпкой. Что самое главное, неаккуратно повис, и меня это страшно порадовало. Я стояла, уперев руки в бока, когда Гордеев стянул с головы футболку и ошарашенно уставился на мою грудь. Моргнул оторопело, совсем как я пару минут назад. И судя по тому, как он на эту самую грудь уставился, раздетых женщин Димка тоже никогда в своей жизни не видел. А ведь я не в пример ему, всего лишь полуобнажилась. Бюстгальтер на мне был кружевной. Для особых случаев девочки поймут, например, в баню пойти, а вы что подумали? И гарантию, что через белое кружево ничего не видно, я дать не могла. Но стыда не чувствовала, только обиду. «На, получай! Еще посмотрим, как Малинкина никому не нужна!» Гордеев обкусал губы, медленно моргнул и сглотнул. «Послушай, Маша, я не хотел». «Ах, значит, уже Маша? Да, у меня никого не было, и нечего тут отсвечивать ухмылочками. Но не потому, что я гожусь только на то, чтобы прислуживать тебе и твоей Петуховой, а потому, что сама не хотела, понял? Много вас, дятлов, а я, может быть, принца жду. Единственного и неповторимого, и дождусь. А теперь спокойной ночи, Казанова. Радуйся, что у тебя были». Развернувшись, расправила простынь, сбросила тапки и гордо возлегла на свое спальное место, как Клеопатра в саркофаг. Закутавшись по шею, отвернулась к стене и затихла. «Хватит, насмотрелся». Полежав с минуту, вспылила про себя. «Нет, вы только посмотрите на него, смешно ему». «Да я первые 3 года засыпала на ходу с Малинками на руках, так уставала. Какая уж тут личная жизнь». Гордеев сидел долго. А потом вздохнул, встал, звякнула пряжка ремня. «Раздевается он там, что ли?» Скрипнуло сиденье, и свет погас. Застучали мерно колеса под тенью зимней ночи. Замелькали вдоль дороги фонари незнакомой станции. Я лежала, глядя на бегущие тени, и вспоминала школу. Димку, Феечку, Кирилла. Как давно и вместе с тем недавно это было. И ведь ничего не вернуть назад. А может, Гордеев прав, и я действительно дура? Неудачница, которая наивно верила в любовь? «Спишь, Малина?» «Фиг ему, не стану отвечать». «Не отвечай, я знаю, что нет». «Да, у меня были, но не потому, что я Казанова». «То есть как это?» «А вот так. Иногда легче себе соврать». Странное признание, непонятное, с тем и заснули. Не разгадала я мысленный ребус Гордеева. А утром...